«Роберта я плохо знаю», — возразил Уимзи, — «хотя встречался. Душа нараспашку и все такое, типичный военный». «О, да! Фентиман до мозга костей. А вот бедняга Джордж уродился болезненным. Верно, в бабку пошел». «Нервы пошаливают, это да», — отозвался Уимзи, который лучше старика-адвоката знал, что за духовная и физическая пытка выпала на долю Джорджа Фентимана. Война тяжко отразилась на натурах творческих, воле судьбы оказавшихся на ответственных постах. «Но он, знаете ли, газов наглотался и все такое», — добавила его светлость, словно извиняясь. «Правда ваша», — согласился адвокат. «Роберт, как вы знаете, не женат и пока еще в отставку не вышел. Богатеем его не назовешь, ни у кого из Фентиманов, отродясь, пени за душой не водилось. Как в наши дни говорят, но живет он неплохо. Ну а Джордж...» «Бедный старина Джордж. Ладно, ладно, сэр, не нужно мне про него рассказывать. А обычная история, приличная работа, необдуманный скоропалительный брак. В 1914 году все бросает и уходит на фронт, демобилизован по инвалидности. Работа, здоровье, деньги канули в никуда. Жена героиня поддерживает огонь в очаге. Общее ощущение беспросветности. Ну, не будем бередить старые раны, все и без слов понятно». «Верно. Не стоит о грустном. Отец их, разумеется, скончался. И еще 10 дней назад из старшего поколения Фентиманов живых оставалось только двое. Старик-генерал жил на небольшой постоянный доход, унаследованный им от жены, и на офицерскую пенсию. У него была холостяцкая квартира на Довер-стрит и слуга преклонных лет. По сути дела, в клубе Беллона он дневал и ночевал. Плюс его сестра Фелисити. Но как же она стала леди Дормер?» «А, вот здесь мы дошли до интересного момента. Генри Дормер. Пуговичник. Да, пуговичник. Он несказанно разбогател, по сути дела, настолько, что смог оказать финансовую поддержку неким высокопоставленным лицам, от упоминания коих лучше воздержаться. И вот со временем, принимая во внимание его великие заслуги перед нацией, в списке награждений, оговоренные несколько расплывчато, он стал сэром Генри Дормером, баронетом. Его единственная дочка умерла, других детей не предвиделось, так что почему бы и не даровать ему титул в награду за все его труды праведные? «Экая вы язва!» — заметил Имзи. «Ни тебе почтения, ни доверчивого простодушия, ничего такого. А законники попадают на небеса?» «По этому вопросу я информации не располагаю», — сухо отозвался мистер Мерблс. «Леди Дормер, а во всех прочих отношениях брак сложился удачно?» — полюбопытствовал Уимзи. «Брак, насколько я знаю, оказался на редкость счастливым», — отвечал адвокат. «Обстоятельства в известном смысле досадное, поскольку решительно зачеркивало для нее возможность когда-либо воссоединиться с родственниками. Леди Дормер – превосходная женщина, натура щедрая и великодушная, то и дело предпринимала попытки примирения, но генерал держался с неизменной суровостью и отчужденностью. И сын его тоже. Отчасти из уважения к пожеланиям старика, но главным образом потому, сдается мне, что служил в индийском полку и большую часть времени проводил за границей. А вот Роберт Фентиман оказывал некоторое внимание почтенной старой леди. То и дело заходил с визитом, ну и все такое. Одно время также поступал и Джордж. Разумеется, генералу они ни словом об этом не обмолвились, иначе с ним была бы истерика. Ну а после войны Джордж со своей двоюродной бабушкой вроде как раззнакомился, но понятия не имею, почему. «А я догадываюсь», — отозвался Уимзи. «Нет работы, нет и денег, знаете ли. Не хотел глаза мозолить. Что-нибудь в этом роде, «Вероятно. Ну, а может быть, они и повздорили? Не знаю. Как бы то ни было, таковы факты. Надеюсь, я вас еще не утомил?» «Я держусь», — заверил Уимзи, в предвкушении того момента, когда дело дойдет до денег. «В глазах ваших, сэр, я различаю стальной юридический блеск, подсказывающий, что сенсация уже не за горами». «Именно так», — подтвердил адвокат. «Вот я и дошел. Благодарю вас. Пожалуй, да. Еще один бокальчик придется в самый раз. Хвала провидению, я к подагре не склонен». «Да. А, вот мы и добрались до печального события, имевшего место 11 ноября сего года. попрошу вас внимательно следить за ходом моих рассуждений». «Все непременно», — учтиво пообещал Уимзи. «Леди Дормер», — продолжал мистер Мерблс, порывисто наклонившись вперед и акцентируя каждую фразу резкими тычками монокля в золотой оправе, зажатого между большим и указательным пальцем, «была уже в летах и давно прихварывала. Однако характер ее живой и упрямый остался тем же, что и в девичестве. И 5 ноября ей вдруг взбрело в голову пойти полюбоваться на фейерверки в Хрустальном дворце или где-то еще, может, на Хэмпстед-Хит или Уайт-Сити. Я позабыл, где именно. Да это и не имеет значения. Важно другое. Вечер тут выдался холодный и сырой. Леди Дормер, тем не менее, настояла на этой прогулке, повеселилась от души, точно дитя малое. Ее продуло ночным воздухом. Что за неосторожность! И результатом явилась серьезная простуда, что за 2 дня обернулась пневмонией. 10 ноября она стремительно теряла силы. Предполагалось, что бедняжка не доживет и до утра. В связи с этим юная леди, живущая при ней в воспитанницах, дальняя родственница мисс Анна Дорланд, передала для генерала Фентимана сообщение, дескать, если он хочет застать сестру в живых, пусть поспешит. Поскольку все мы люди, счастливы сказать, что эта новость сокрушила преграду гордыни и упрямства, что так долго удерживала старика на расстоянии. Он явился, застал леди Дормер еще в сознании, хотя и очень ослабевшую. Пробыл с ней около получаса и отбыл, по-прежнему прямой, как шомпол. Однако заметно оттаив. Это произошло днем, около 4 часов. Вскоре после того леди Дормер впала в бессознательное состояние, более не произнесла ни слова и не пошевельнула и пальцем, но мирно скончалась во сне в 10:30 следующим утром. Предположительно, шок и нервное потрясение от беседы с давно утраченной сестрой оказались непосильным напряжением для слабого организма генерала, потому что, как вы сами знаете, он скончался в клубе Беллона. Точное время не установлено, в тот же день, 11 ноября. А вот теперь, наконец-то, а вы так терпеливо выслушали мои занудные разъяснения, мы дошли до того момента, где нам требуется ваша помощь.